Все, кроме непрожитой любви. Она будет как заноза в сердце. Но я где-то читала, что нередко осколок снаряда может всю жизнь быть у человека внутри, почти не причиняя беспокойства. Он зарастает тканями, практически незаметен, о нем забывают. Может, и с непрожитой любовью так. Дай Бог, я хочу быть и стареть рядом с Игорем. Я его по-своему люблю, мне с ним хорошо. И сегодня я приготовлю ему сказочный ужин, сделаю сюрприз. Если, конечно, не проторчу весь вечер в этой окаянной пробке. К счастью, она вдруг начала рассасываться. Я поехала не домой, а в супермаркет. Я хотела испечь ему свои пирожки, но с тестом могу не успеть. Поэтому тесто купила готовое. Ничего, сойдет. Оно отличное, не хуже моего. Весь вечер я провозилась на кухне, стол накрыла в комнате. Хотела поставить свечи. А потом решила, что это уж как-то пошло. Романтический ужин со свечами. Нет, просто хороший вкусный ужин для усталого мужчины. И голодного. Я чуть мысленно не добавила любимого. А хотелось бы мне накормить ужином мужа графини. Не знаю. Хотя что я вообще о нем знаю? Что он превосходно стреляет? Но вряд ли он будет из ревности стрелять в меня или в Игоря. Пусть его кормит итальянскими блюдами его графиня в твидовом пиджаке. Но труды мои пропали даром. В половине десятого Игорь позвонил. «Фаинка, ты не очень обидишься, если я не приеду. Что-то случилось?» «Ничего, кроме работы. Но я освобожусь не раньше, чем через 2 часа. Будет уже поздно. Лучше я утром заскочу к тебе. Как хочешь». «Да я хочу больше всего на свете оказаться рядом с тобой, но дела. Я слишком расслабился в какой-то момент, многое упустил. И сейчас должен наверстать, прости». «Уже простила. Ты что-нибудь ел?» «Да, мы тут заказали ужин в офис. Тогда доброй ночи. Я люблю тебя». И он сразу отключился, чтобы зря не ждать ответного «я тебя тоже». Дабы труды мои не пропали даром, я позвонила соседке. «Мария Политовна, вы ужинали?» «А что?» «Да вот, приготовила ужин, а Игорь не смог приехать. Может, вы разделите со мной эту скорбную трапезу? Ей жутко хочется, одной как-то кисло. Я и стол накрыла». «А у меня в гостях Тамара Дмитриевна Шувалова. Ничего, если мы зайдем вместе?» «Мы, правда, уже поели, но за компанию можно и повторить». Я испугалась. Но, с другой стороны, рано или поздно я должна была встретиться с его матерью. Может, я что-то еще пойму о нем? «Мария Политовна, можно один конфиденциальный вопрос?» «Разумеется, дружочек». «Тамара Дмитриевна в курсе?» «Насколько я поняла, нет». «Вот и чудесно, мне будет легче». Да, мы появились через 20 минут. В отличие от Марии Политовны, Тамара Дмитриевна ничем не напоминала английскую леди. Это была типичная дама-шестидесятница. Довольно небрежно причесанная, с прокуренным голосом, правда, хорошо и дорого одетая. Вероятно, в молодости она сочувствовала диссидентам, слушала голос Америки, говорила очень безапелляционно на все темы, но у нее было неплохое чувство юмора. Игорь мне мало о ней рассказывал. Такие дамы всегда интересуются политикой, неизменно и нещадно ругают любую власть, и нет для них слаще темы, чем разговор о том, как все у нас плохо. Правда, Мария Политовна не очень-то жалует подобные беседы, а я про себя таких дам называю пикейными жилетками.